Я видел Гая, который спокойно беседовал с Норманом Гаррисоном, но не слышал, о чем они говорили. Такого рода вещи придают особую изысканность нашим сообщениям и публикациям, продолжала Далси. Вряд ли это будет так, если вас увидят со мной, сказал я. Да, вы всему придаете пикантность, однако это вряд ли способствует завязыванию нужных связей. Пальцы ее сжали мою руку, и она усмехнулась, пожалуй, но зато это интересные связи. После вашего ухода из агентства там поднялась такая суматоха. Мне до сих пор казалось, что мои служащие читают более изысканную литературу, но вдруг выяснилось, что и они падки на сенсации, а вы оказались неплохим стимулом. Всего лишь несколько вопросов, и я узнала о вас много интересного. Удивляюсь, мисс Макелес, что вы до сих пор со мной разговариваете. «Вы вовсе не так плохо знаете женщин», — сказала она. «А зовут меня Далси. Ну вот, теперь удовлетворите мое любопытство. Вас ведь не было в списке приглашенных. Как же вы попали сюда? Могущество прессы. Мой друг Гай Гарднер был приглашен и притащил меня с собой. Любой друг прессы, друг Джеральда, рады, что и вам это удалось. Есть тут кто-нибудь, с кем вам хотелось бы встретиться?» По крайней мере, в четырех разных местах комнаты мужчины стояли, сомкнувшись тесным кружком. То и дело раздавались взрывы смеха, беседа шла с тем нелепым оживлением, когда в центре мужского кружка оказывается хорошенькая девушка. «Быть может, девушки от Прэктона», — предположил я. Далси погрозила мне пальцем. Да они просто пускают пулю в глаза. Кроме того, они для вас слишком молоды. Ну, а для этих, я кивнул на сгрудившихся вокруг девушек мужчин, всем им было далеко за 50. Она взглянула на них и весело рассмеялась. Забавно, не правда ли? Когда начинается очередная сессия ассамблеи, они готовы вцепиться друг к другу в горло или же изобретают планы перестройки мира, ну а сейчас они резвятся около 20-летних девушек, точно школьники. А ничего нет лучше хорошенького лица, если необходимо сохранить мир и спокойствие на приеме. Вам бы следовало и в ООН прибегать к этому средству. Возможно, что это именно то, что нужно. О, я уже об этом думала. Сначала Джеральду не понравилась эта идея, но девушке Прэктона это такая удачная мысль, что теперь он сам настаивает на их приглашении. Собственно, это была идея его жены. А как получилось, что вы хозяйка этого приема? Я ведь делаю карьеру. «Разве вы не слышали?» «Ну, слухи», — ответил я. «Но я в этом участие не принимаю. По правде говоря, меня к этому предназначили с самого рождения. Я из хорошей среднезападной семьи, ходила в аристократическую школу, заводила нужных друзей, так что все получалось само собой. Не очень-то мне нравится такая жизнь». Она задумчиво отпила шампанское и добавила: «Все эти девушки проекта, на которых вы здесь видите, из высокопоставленных семейств. Одна помолвлена с молодым конгрессменом, другая с самым богатым промышленником, еще две приглашены в Голливуд. Везет же людям». «Да нет, они это заслужили. Квалификационные требования к этим девушкам очень высокие. Если бы это было не так, мы не могли бы их сюда пригласить». Она поставила пустой бокал на поднос к проходящему мимо нас официанту. Взяла новый. «А, между прочим, нашли вы девушку, которая вас интересовала?» «Нет еще. Город так велик, в нем легко затеряться. Но у меня еще есть время. И наши фотографии хоть немного помогли вам?» Я покачал головой и пожал плечами. Никто ее не видел. «Но ведь не так легко забыть подобное лицо». Далси повернулась и вздернула подбородок, глаза ее выражали глубокую задумчивость. «Знаете, мне кажется...» «Что?» «Тедди Гейтс, тот самый, что фотографировал эту девушку, у него есть независимые от нас контракты, и иногда он использует модели, от которых мы отказались. Вполне возможно, что у него есть на нее регистрационная карточка. Раньше он так и делал. А как мне найти его?» «Да искать не нужно, его бюро в нашем здании, и у меня есть ключи». Она взглянула на часы и добавила: 8 часов, прием будет продолжаться до полуночи. Вы собираетесь оставаться до конца?» «Нет». «Ну, тогда, может быть, встретимся в вестибюле моего агентства, скажем, 12:30, пойдем посмотрим, что там есть». А вас это не затруднит? О, мне нравятся белые охотники, а теперь я должна идти исполнять роль хозяйки.